От 29 ноября местмахер уведомил Панина, что обыкновенная датского двора во всем безмерность вдруг теперь оказывается в горячем желании подласкаться к русскому двору. Граф Струэнце уступил Остену всю власть по иностранным делам и сильно стал отличать местмахера, которому Остен объявил с улыбкою, что теперь в Копенгагене все думают по-русски. И если бы петербургский кабинет заблагорассудил оказать Струэнце малейшее внимание, то мог бы иметь его совершенно в своих руках. Дания, несмотря на все свои внутренние смуты, не отставала от Союза и платила деньги на шведские издержки. Но Англия, хлопоча о Союзе, отказалась участвовать в шведских издержках. Это сильно раздражило императрицу. Она велела Панину сказать Каткарту, что намерение английского короля ограничить свои издержки в Стокгольме принуждает ее ограничить и свои издержки, следовательно, и операционный план там. Если бы оба двора действовали согласно с одинаковыми усилиями, то цель была бы достигнута. Швеция была бы на нашей стороне, и средства обеспечить это положение дел составило бы основание союзного договора между Россией и Англией. А теперь ни к чему приступить нельзя, надобно дожидаться окончания шведского сейма. Со стороны Англии был представлен новый проект союза, где лондонский кабинет выговаривал себе русскую помощь в Америке и отказывался помогать России против Турции, ограничивая свою помощь только европейскими морями. Екатерина написала на этом проекте следующие замечания: что они разумеют под европейским морем? Они не хотят давать помощи против турок и татар, хотя гарантируют мир, который мы заключим. Это противоречие. Они хотят, чтобы мы посылали свои войска и корабли в Америку, хотя прямо и не обозначают. Но они освобождают нас от Португалии и Испании. Средиземное море европейское или нет? Также архипелаг. Первое находится между Африкой и Европой, другое — между Азией и Европой. Они оставляют Испанию и Португалию для себя. Это удобно и близко, но заставляют нас защищать английские колонии. Кроме того, с кем бы они ни вели войну, требуют от нас 500 000. Но когда мы будем в войне с единственным государством, могущим быть для нас страшным, с турками, они нам не дадут ничего. Потом, я должна давать 14 кораблей, а они будут давать только 12. Думаю, что мы должны избегать случая быть вовлеченными в какие бы то ни было войны, которые нас не касаются, ибо неприятно тащиться хвостом за кем бы то ни было, как мы уже имели печальный опыт относительно Венского двора. И лорд Каткарт, не успевший заключить союзного договора, был отозван, тем более что граф Иван Чернышов, отозванный гораздо прежде, был заменен Мусиным Пушкиным, далеко не соответствующим Каткарту по своему положению. Если Англия ни под каким видом не соглашалась включить в союзном договоре Турцию в случае союза, то легко понять, что она должна была отказаться от предложения, сделанного графом Алексеем Орловым английскому консулу в Ливорне Дику. Предложение состояло в том, что императрица согласна уступить Англии какой угодно остров в архипелаге. Глава 4. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны, 1772 год. Тревога по поводу неблагоприятных известий из Вены, меры на случай новой войны, борьба мнений в Вене относительно приобретений, Австрия решается содействовать начатию мирных переговоров между Россией и Турцией, назначение русских уполномоченных на Фокшанский конгресс, Григорий Орлов и Обрезков, инструкция им, отзыв Екатерины об Орлове, донесение Обрезкова о ходе конгресса, разрыв Факшанского конгресса, новый конгресс в Бухаресте, несправедливые обвинения Орлову, состояние Первой армии, затруднения в Крыму, отъезд Шагин-Гирея из Петербурга, мнение Фридриха II о крымских отношениях, Австрия изъявляет желание приобрести турецкие области. Россия соглашается на это. Австрия переменяет намерение, желая приобрести и польские, и турецкие земли. Кауниц отвергает тройной союз между Россией, Австрией и Пруссией. Австрия требует себе слишком большой доли из польских владений. Движение Фридриха II по этому поводу. Уложение дела насчет австрийской доли. Положение дел в Польше. Последнее объяснение Сальдерна с польскими вельможами. Отзывы Сальдерна о Бибикове. Перемена в отношениях между Сальдерном и Паниным. Преемник Сальдерна в Варшаве барон Штакельберг. Инструкция ему. Объявление о разделе. Объяснение Штакельберга с королем. Отношение России к Франции. Шуазель и Эгильон. Объяснение русского поверенного в делах Хатинского с последним. Шведский переворот. Меры России по этому поводу. Отношение прусского короля к шведской революции. Объяснение Панина с французским поверенным в делах Дюраном. Датская революция и отношение к ней русского двора. Сношение с Англией. Общий взгляд на события описанного года. Надежды на мир, с какими встречали 1772 год, казалось, должны были исчезнуть в самом начале года. 21 января граф Панин сообщил Совету известия из Берлина, что Кауниц выражает сомнения насчет принятия Портою последних русских условий. Фридрих II давал знать также, что в подлинности известного союзного договора между Австрией и Турцией не может быть никакого сомнения. Совет постановил до окончательного уяснения этого дела скрывать о том, что договор известен в России. Через день, 23 числа, граф Орлов объявил Совету о желании императрицы, чтобы окончательно было решено, полезно ли будет для достижения мира экспедиция на Константинополь в этом году, удобно исполнима ли эта экспедиция и кому надобно поручить распоряжение ею, графу ли Румянцеву или кому-нибудь из находящихся в Петербурге лиц.